Вариация на тему любви. Особняк Морозова. Смоленский бульвар, 26/6. Любовь одна, а подделок под нее тысячи. Франсуа де Ларош-Фуко. В начале 1892 года в старинную усадьбу, украшавшую собой угол Смоленского бульвара и Глазовского переулка, названного по имени ее первой владелицы, генеральши Аграфены Глазовой, въехали новые хозяева. Это была молодая супружеская чета Морозовых, первая красавица Москвы, 18-летняя Маргарита, урожденная Мамонтова, и богатейший купец России Михаил Абрамович Морозов. Роскошный бирюзовый особняк с нарядной колоннадой входа и закругленными крыльями был построен в 1877 году для чаеторговца Попова, архитектором Рязановым, в модном тогда стиле эклектика. Но в 1891 году Константин Попов продает особняк, его владельцем становится молодой Михаил Морозов, получивший незадолго до этого колоссальное наследство. Михаил был членом могучего купеческого клана Морозовых, главой той ее ветви, что прозывалась Морозовыми Тверскими или Абрамовичами. Его отец Абрам Абрамович рано скончался от тяжелого психического заболевания. Его мать Варвара Алексеевна происходила из семьи миллионщиков Хлудовых. Они были известны в Москве как очень одаренные, умные, но экстравагантные люди, вспоминала жена Михаила Маргарита Кирилловна. Их можно было всегда опасаться, как людей, которые не владели своими страстями. Брат Варвары Алексеевны, Михаил Хлудов, тоже окончил свои дни в сумасшедшем доме. Эта страшная наследственность в будущем дала себя знать и в раздражительном и бурном характере мужа Маргариты Кирилловны и психической ненормальности ее старшего сына. По словам современников, Михаил Морозов был человеком колоритным. Рост он был огромного, энергии неуемной, пил и ел без меры. Из-за излишнего веса он выглядел гораздо старше своих лет. «Хорошая материя ситец, но все же ситец, а не бархат», язвили современники, намекая на Морозова. Пародийности образу купца-капиталиста добавил знаменитый нелицеприятный портрет Валентина Серова и пьеса «Джентльмен» Александра Сумбатова-Южина. Главный герой пьесы, владелец особняка с зимним садом, любитель устрицы шампанского Ларион Рыдлов, оказался поразительно похож на Михаила Морозова. Похож настолько, что за ним закрепилось шутливое прозвище «Джентльмен». «Михаил Абрамович Морозов вообще был чрезвычайно характерной фигурой», — вспоминал Дягилев. «В его облике было что-то своеобразное, неотделимое от Москвы. Он был очень яркой частицей ее быта, чуть-чуть экстравагантный, стихийный, но выразительный и заметный. Он жертвовал средства на поддержку Московской консерватории, Строгановского училища, на создание Ракового института имени Морозовых на Девичьем поле, на содержание приютов и больниц, взял на себя расходы по созданию зала, посвященного искусству Греции, встроившемся здании Музея изящных искусств императора Александра III. Художник Сергей Виноградов вспоминал: «Познакомился я с Мишей, когда он был студентом, в щегольском мундире, румяный, веселый, с замечательными лучистыми близорукими глазами, большой и шумный, молодой выпускник историко-филологического факультета, с легкостью мог осуществить любое желание. Вдруг ему вздумалось сделаться старостой Успенского собора. Ряд щедрых пожертвований, он староста. Михаил Морозов не только дает деньги на ремонт храма, но еще и пишет историю Кремлевского собора. Изучать русскую или английскую историю было гораздо интересней, чем заниматься фамильными тверскими фабриками, которые позволяли ему жить на широкую ногу. Бизнес Михаил оставил брату Ивану, а сам получал чины по ведомству императрицы Марии Федоровны, поскольку числился попечителем всевозможных благотворительных организаций. В юности Михаил и слышать не хотел о семейном деле, считая коммерцию лишь средством для приумножения художественных коллекций. Окончив Московский университет, остался на кафедре, преподавал историю, пробовал рисовать, писал критические статьи и романы, но им полностью завладела другая страсть к искусству. По словам современников, интерьеры его нового роскошного дома были способны поразить самое богатое воображение. Наборные паркеты из 10 видов дерева, роскошные действующие камины, парадная мраморная лестница, приглашающая вошедших прогуляться по всему миру. Встречала гостей египетская парадная со сфинксами, где рядом с новомодным телефоном стоял деревянный раскрашенный саркофаг с мумией, приобретенный в Каире в 1894 году. Затем шел величественный английский зал и огромный парадный зал в стиле ампир, за ним помпейская комната. Тут были античная Греция и пышный Восток, и мавританский зал с характерной уникальной резьбой, и охотничий зал в стиле а-ля Рюс. В доме, как и в характере хозяина, чувствовалось смешение нового и старого. Собственная электростанция при усадьбе и толстый с необъятной бородой в русском кафтане кучер, старообрядческие иконы на стенах по соседству с полотнами Поля Гогена и Клода Моне, лучшие французские вина и необъятных размеров русский самовар на одном столе. В воскресеньем гостеприимный хозяин устраивал в своем новом доме знаменитые морозовские обеды, на которые собиралась вся художественная Москва. Константин Коровин, братья Васнецовы, Валентин Серов, Абрам Архипов, Василий Суриков, у которого Михаил купил 6 этюдов, 4 к боярине Морозовой и по одному к взятию Снежного городка и переходу Суворова через Альпы. Почивали в доме художников живописно и артистично. Говядина а-ля Шатобриан, всевозможные закуски, индейка, фаршированная каштанами, молодой вепрь с трюфелями и печенкой, белорыбица, салаты, сладкие пирожки и неизменно фисташковое мороженое. Иногда к друзьям-художникам заглядывал Михаил Врубель, у которого Михаил Абрамович купил знаменитую «Царевну-лебедь», гадалку и большое панно «Фауст и Маргарита в саду», исполненное по заказу кузена Алексея Викуловича Морозова. Друзья недоумевали. Одно дело купить меланхоличный пейзаж, вошедшего в моду Исаака Левитана, импрессионистического Константина Коровина или «Три царевны подземного царства» Виктора Васнецова. Совсем другое дело Михаил Врубель. Тут требовались смелость, отвага и, конечно же, нюх. В его собрании находилось немало картин знаменитых русских художников, таких как Суриков, Левитан, Перов, Коровин, Карамской. Были здесь портреты Федора Рокотова, Владимира Боровиковского, Василия Тропинина и Ильи Репина. Особенно любил Михаил Абрамович творчество художника Валентина Серова. Серовым были написаны портреты самого Михаила, в котором художник сумел передать его неукротимый темперамент и крутой нрав, его брата Ивана, жены Маргариты Кирилловны и самый знаменитый портрет Мики Морозова, младшего сына в семействе. Живой непосредственный 4-летний ребенок не мог позировать Серову, как это делали взрослые. Он написан с натуры, но по памяти. Удивительно точно схвачен темперамент Мики. По словам очевидцев, он сохранял эту живость, темпераментность до седых волос, и они отразились даже в научных его работах. Серов со свойственной ему глубиной сумел увидеть и воплотить качества, которые его персонаж пронес через всю свою жизнь. Согласно семейной легенде, начало уникальной коллекции импрессионистов послужил такой случай. После очередного кутежа в купеческом духе он проиграл за ночь в английском клубе табачному фабриканту Бастанджогла более 1 000 000 рублей. С горя он ушел в длительный загул и окончательно расстроил здоровье. По слухам, для облегчения болезни печени врачи посоветовали ему поездку в Париж для созерцания картин импрессионистов. Он был настолько поражен их работами, что не захотел с ними расставаться. Отсюда и пошла его знаменитая коллекция, которая размещалась в Зимнем саду и во многих комнатах роскошного 2-этажного особняка. В коллекции были. Превосходная пастель «Вытирающаяся женщина» Эдгара Дега, «Море» Винсента Ван Гога, «Поле маков» Клода Мане и «Кабачок» Эдуара Мане, «Девушки на мосту» Эдварда Мунка и ренуаровский шедевр «Портрет актрисы» Жанны Самари, «Парадный», «В рост». Именно здесь Москва увидела впервые картины Гогена, Ван Гога и Боннара. Всего за 7 лет коллекционирования Михаил Морозов успел купить 83 картины, не считая 60 древнерусских икон. Опытный ценитель искусства, Михаил Абрамович сразу же разглядел недюжинный талант Гогена и купил в Париже 4 его картины, в том числе «Таитянские пасторали», которые сейчас украшают Эрмитаж. По словам современников, вещи были очень интересны в цвете, но столь необычны, с таким дикарским рисунком форм, что нужно было действительно мужество, чтобы приобрести тогда такую редкую вещь. Художник Константин Коровин, дававший Морозову уроки рисования, вспоминал о том, как Михаил устроил смотрины привезенных гогеновских шедевров. Привез Михаил Абрамович картины в Москву, обед закатил, чуть не все именитое купечество созвал. Картины Гогена висят на стене в столовой. Хозяин, сияя, показывает их гостям. Объясняет. Вот, мол, художник какой. Для искусства уехал на край света. Кругом огнедышащие горы, народ гольем ходит, жара. Это вам не березы, люди там как бронза. Что ж, заметил один из гостей. Смотреть, конечно, чудно, но на нашу березу тоже обижаться грех. Чем же березовая настойка у нас плоха? Скажу правду, после таких картин, как кого, а меня на березовую тянет. «Скажите на милость», — вскинулся Михаил Абрамович. «Мне Олимпыч, метрдотель, говорил, как вы повесили эти картины? Вина втрое выходит. Вот ведь какая история. Искусство-то действует». Многим из них его тяга к искусству казалась неискренней, а понимание живописи неглубоким. Только друзья и семья понимали, что время безудержных кутежей прошло. Михаил повзрослел и остепенился. «Последние 3 года жизнь наша с мужем очень изменилась, приняла совсем другой характер», — вспоминала Маргарита Морозова. «Праздничная жизнь, которую мы вели в течение нескольких лет, кончилась. Наступал более зрелый период. Как раз в это время мой муж скончался». Михаил Морозов умер неожиданно, в 33 года, в 1903 году, оставив молодую вдову с 3 детьми. Через 3 месяца после его смерти родился 4-й ребенок Морозовых, дочь Мария. В его некрологии напишут, что крупным промышленником и коммерческим деятелем Михаил Морозов был лишь по праздникам, а вообще-то по-настоящему он горел искусством. После смерти купца-мецената его вдова Маргарита Кирилловна отказалась от наследства в пользу детей и передала собранную мужем художественную коллекцию в дар Третьяковской галереи, оставив себе на память только несколько самых любимых картин. Среди них были «Бассейн Церера Бенуа», «Этюды Левитана», «К Троице Коровина» и «Царевну-лебедь» Михаила Врубеля. Всего 23 картины. Западноевропейская часть коллекции позднее попала в Эрмитаж и ГМИИ имени Пушкина. Маргарита Кирилловна прожила, в отличие от мужа, долгую жизнь. Судьба ее не менее интересна, чем судьба ее знаменитого мужа, и очень трагична. Первая красавица Москвы, хозяйка салона, ставшего одним из интеллектуальных центров Москвы, она происходила из не менее богатого и уважаемого, чем Морозова, семейства. Знаменитый Савва Мамонтов был двоюродным братом ее отца. Родная тетка Вера Николаевна — женой известного купца-мецената Третьякова, который, в свою очередь, был в родстве с ее мужем. Однако отец Маргариты, Кирилл Николаевич, не пошел в свою почтенную родню. Получив хорошее наследство, он бросался в различные рискованные предприятия и совершенно запутал свои дела. Бежал от кредиторов за границу, в конце концов проигрался в пух и прах и застрелился в Марселе, оставив без всяких средств вдову с двумя маленькими дочерьми. Попав в безвыходное положение, молодая женщина, однако, не растерялась. Заняв денег, отправилась в Париж, научилась там кроить и шить, и, вернувшись, открыла в Москве мастерскую, со временем ставшую одной из самых фешенебельных в городе. Вскоре дочери скромной вдовы вышли замуж, сделав блестящие партии. Маргарита была женщиной неординарной, занималась благотворительностью, на протяжении многих лет материально поддерживала композитора Скрябина, художника Врубеля, Серова, помогала русскому музыкальному обществу. На ее финансовую помощь опирался Дягилев, организуя в Париже концерты русской музыки. Серьезно увлекалась философией, всячески поддерживала русских мыслителей Серебряного века — Бердяева, Флоренского, Булгакова, Розанова. В нее был влюблен «Дитя Арбата» Андрей Белый, посвятивший ей многие строки в «Кубке метелей» и поэме «Первое свидание». Поэт романтично подписывался «Ваш рыцарь», назвал ее прекрасной дамой, «Мое счастье», просил простить ему безумные письма и не сердиться за лихорадочный бред. В 1905 году в ее салоне велись политические дебаты, читались лекции по истории Конституции и вопросам социализма, обсуждались пути развития философии. Судьба свела Маргариту с Евгением Трубецким, которого граф Витте называл совершенным Гамлетом русской революции. После революции его объявили врагом народа, как члена ЦК кадетской партии. Он был вынужден спешно бежать и вскоре умер на чужбине. После смерти супруга Михаила Абрамовича Маргарита Кирилловна продала свой роскошный дворец на Смоленском бульваре, в котором все напоминало о рано ушедшем муже, и поселилась в небольшом особняке на Новинском бульваре. В 1914 году она покупает дом номер 9 в Мертвом переулке, перестроенный для нее молодым Иваном Жалтовским. В августе 1918 года особняк реквизировали, а гражданке Морозовой предоставили жилье в подвале ее собственного дома. Из России Морозова не уехала, хотя были времена, когда единственным безопасным для нее местом оставался склеп покойного мужа. В 30-х годах Маргариту Кирилловну с сестрой окончательно выселили из дома в Мертвом переулке. Они вынуждены были поселиться в Леонозове, где сами пилили дрова, таскали воду. Потом жила вместе с сестрой в комнатке под лифтом на Покровке, страдала от страшного послевоенного голода, от тяжкого безденежья. Но жизнь приготовила ей еще более страшные сюрпризы. В 1917 году, после долгой душевной болезни, умер ее старший сын Юрий. Обе дочери Маргариты Кирилловны оказались далеко за границей. Она не раз обращалась к властям с просьбой разрешить ей выезд в Берлин, чтобы повидаться с Марусей, но неизменно получала отказ. Из четырех детей рядом с матерью оставался только сын Мика, Михаил Михайлович. Он занимался изучением творчества Шекспира и стал крупнейшим в стране специалистом в этой области. Но сын жил отдельно от матери, у него была своя достаточно сложная личная жизнь. Рок отнял у нее эту последнюю радость. В 1952 году ей пришлось пережить скоропостижную смерть горячо любимого сына. Узнав об этом страшном горе, она напишет: «Роковая болезнь положила конец всем надеждам. Он скончался, а я, его мать, 80 лет его пережила. Теперь мне остаются только воспоминания о нем. Воспоминания эти уносят меня в далеко ушедшим годам прошлого столетия. Чем больше я вспоминаю и думаю, тем яснее и живее становится образ крошечного кудрявого мальчика с большими черными, всегда широко открытыми, точно удивленными глазами. Душа невольно цепляется за нить воспоминаний, ищет утешение в этом светлом образе. Мика родился в нашем доме на углу Смоленского бульвара и Глазовского переулка, где теперь помещается Киевский райком КПСС. Он родился 7-месячным недоношенным ребенком. Случилось это потому, что в этот день мне сообщили, что моей матери рак. Я была страшно потрясена и поехала в клинику, где матери сделали операцию. В клинике я себя плохо почувствовала, едва успела доехать домой, когда Мика родился. Он казался здоровым, но на другой день у него сделалась спазма в сердце, его спешно крестили и боялись, что спазма повторится и он умрет. Свой девятый десяток Маргарита Кирилловна доживала в беспросветной нужде, существовала за счет материальной помощи нескольких друзей. В их числе была жена композитора Александрова, Нина Георгиевна. «Они так бедны», — с горечью рассказывала она общим знакомым о жизни Морозовой ее сестры, что от них пахнет нищетой. Но те, кто знал Маргариту Кирилловну в былые годы, навсегда сохранили в душе ощущение исходившего от нее душистого мягкого очарования. От прошлых богатств у нее остался портрет младшего сына Мики, работы Серова, с которым она скиталась по разным углам, имея статус лишенки, пожалованной новой властью в благодарность за все благодеяния без всяких гражданских прав. А ее роскошный бирюзовый особняк на Смоленском бульваре продолжал свою роскошную жизнь, но уже без нее. После революции особняк стал рабочим клубом, а позже в нем разместился райком партии, а заодно и райком комсомола. Затем бывший дом Морозова сменил еще пару хозяев, которые довели его до плачевного состояния. В 1980-х его планировали сделать домом приема делегаций, как это произошло с особняком Саввы Морозова на Спиридоновке. Но в итоге здание досталось банку «Российский кредит» и практически за год было отреставрировано. В наши дни в нем находится очередной роскошный офис.